Глава 18. Сон, интуиция, предчувствие. Тироний де Фурт. В дверь кабинета постучались, и, дождавшись разрешения, в помещение вошла Лаура. Выркнув на своего сопровождающего, она хлопнула перед его носом дверью, и тот, зная, к кому они пришли, не решился повторить попытку войти следом. Присев на стул с другой стороны стола хозяина кабинета, Лаура без предисловий начала с претензий. «Тироний, я так больше не могу». Тироний де Фурт знал, о чем сейчас начнется разговор, но все же поинтересовался. «Милая, что случилось?» До сих пор не сложившая своих полномочий, главная жрица богини Лахезис посмотрела на своего возлюбленного с прищуром, подозревая, что тот издевается над ней. Но Кирони настолько умело изображал непонимание, что уличить его в обмане не представлялось никакой возможности. «Кирон, не придуривайся. Ты прекрасно понял, о чем я говорю. Я не могу жить в этой золотой роскошной тюрьме. Я даже до храма богини передвигаюсь под усиленной охраной. С подругами вообще перестала общаться. Меня душит неволя. Я даже до твоего кабинета хожу под присмотром двух твоих псов. У них взгляды хладнокровных убийц. Они меня пугают». В очередной раз пожаловалась возлюбленная. Он вздохнул, но не стал раздражаться и спокойным тоном уже в который раз начал объяснять. «Лаура, милая, ты не глупая женщина и все понимаешь. Мы же обговаривали уже это. Если ты выбрала меня, то придется жить по этим правилам. Тебе мало одного похищения? Боюсь, что твоя богиня больше не снизойдет до нас и не станет вытаскивать тебя из-за грани. Слишком много у меня врагов, а ты сейчас единственное мое слабое место. Если захотят мне навредить, то удар придется именно по тебе». И я уже повторял, что как только я найду разумного из предсказания, то мы тут же отправимся отдохнем туда, где наши личности не столь известны. «А что с этим мальчиком? Как его? Илус, кажется. Он еще не объявился в столице?» — поинтересовалась Лаура. Тироний нахмурился и ответил. «Лучшие маги меняют друг друга и дежурят на воротах города. Описание всех сопровождающих парня есть чуть ли не у каждого стражника, но пока нет никакой информации. Но меня беспокоит другое. В 5 днях пути отсюда в одном из небольших городков засветился маг, которого я послал на его поиски, и который сейчас должен находиться рядом с парнем. Ясности и полной картины пока нет, но в итоге мы имеем опять сбежавшего мага смерти и горку трупов одной местной, очень влиятельной по тем меркам банды. Где этот парень не появится, везде как будто демоны прошлись. Все с ног на голову». «Кстати, насчет демонов», — заерзала и забеспокоилась Лаура. «Мне сегодня сон приснился. Все утро он меня беспокоит». Тироний насторожился. Сны жрицы богини прорицания — это не шутки. В большинстве случаев это такое же предсказание, просто не настолько масштабное по своей значимости, как если бы что-то подобное передала сама богиня через своих верующих. По выражению лица Лауры он понял, что ее сон отнюдь не про светлое будущее, и вздохнул. «Рассказывай». Жрица помолчала, а потом с теплотой и интересом, посмотрев на человека, которого большинство населения империи боялось до жжения в заднице, сказала. «Кирон, назревает что-то очень плохое. Прольется очень много крови». И видя, что к ее словам он отнесся даже с облегчением, ведь этого человека нельзя было удивить и испугать кровью и резней, она продолжила. «Ты сражался с какими-то людьми. Их было много, при этом пользовался каким-то артефактом магии огня. Этот артефакт был в виде металлической перчатки у тебя на руке и с камнем на ладони». Услышав про перчатку, глаза главы безопасности округлились. На эмоциях он откинул какой-то листок, который держал в руке, привстал и, уперевшись в стол, удивленно спросил. — Ты ничего не путаешь? Огненная магия? Лаура изобразила недоумение. — Кирон, это ты сейчас, видимо, что-то перепутал. Я жрица Лахесис. Я не могу толковать о видениях, если сама не уверена в том, что видела. И, как я понимаю, ты узнала, о каком артефакте идет речь. Дефорт сел обратно в кресло и тут же сдулся. «Прости, милая». «Дальше слушать готов?» Дождавшись его сосредоточенности, Лаура продолжила. «Кирон, рядом с тобой сражался демон, и он был на твоей стороне». Кирония снова ошеломила эта информация, но в этот раз он совладал с эмоциями и спокойным тоном попросил. «Опиши его». Лаура продолжила. «В два человеческих роста. Чешуйчатое тело сероватого оттенка. На теле, в основном на спине, много наростов в виде острых шипов разнообразной формы. Вместо лица что-то наподобие костяной маски. На пальцах приличного размера когти. В моем видении он прокладывал тебе дорогу, убивая нападавших когтями». «Еще есть какие-нибудь нюансы?» — задумчиво спросил Кироний. Жрица пожала плечами. «Нет, остальные образы очень расплывчаты. Только одно. Во сне демон, обратившись к тебе, прорычал». «Имя нам легион!» «Только это он сказал каким-то шипяще-рычащим голосом», — добавила Лаура. Дефорт сидел неподвижно, как статуя, погруженный в свои мысли. Он был настолько глубоко в раздумьях, что не заметил, как его возлюбленная подошла и юркнула к нему на колени, положив голову на его плечо, прошептала. «Милый, я очень переживаю за тебя. Демонов нам еще не хватало». Кирон эта фраза словно вывела из транса и, также обняв, поспешил ее успокоить. «Не переживай. Твой сон — это лишь образы. Демоны не могут помогать людям. Они безумные». И решил перевести тему. «Милая, как проходит подготовка к нашей свадьбе?» Неожиданно Лаура ответила поцелуем. Опешивший Кирони также ответил взаимностью, но от неожиданности получилось как-то скомканно. Но она не унималась, и он почувствовал желание владеть этой женщиной прямо здесь и сейчас. Лаура была опытной в искусстве интимных отношений, и, понимая, что рабочий кабинет не место для ласк и прелюдий, она перешла к делу. Встала и облокотилась на стол лицом вперед, а рукой приподняла платье, оголив кусочек ягодицы. Ирония уже распирала от вожделения, и, грубо задрав подол, он овладел своей женщиной, особо не заботясь, что за дверью охрана, ожидающая свою подопечную, услышит творимое ими безобразие. Уже позже, двигаясь по коридорам замка навстречу с императором, Кирони обдумывал мысль, которую давно хотел воплотить в жизнь. Его немного полноватая и тучная фигура никогда не доставляла ему дискомфорт. Напротив, она сбивала с толку разумных, с которыми его сводила жизнь. Зловещие слухи о нем и его внешность добродушного дяди всегда противоречили друг другу и вводили в замешательство тех, кто его никогда не видел. Но сейчас с ним была рядом любимая женщина, и Киронию хотелось соответствовать ей. И когда Лаура рассказала о своем сне, и осознавая, что ему наверняка придется вступить в бой с неизвестным врагом самому, то следовало быть в хорошей физической форме, и он принял окончательное решение идти к магам жизни. Процедура изменения физических параметров тела была очень сложной. Если брать ее цену, то в сравнении с омоложением последнее бы стоило намного дешевле, и даже далеко не каждый богатый аристократ мог позволить себе такую процедуру. Но на службе у короны были лучшие маги, и Дефурт мог пользоваться их услугами практически безгранично. С такими мыслями он добрался до приемной императора. Мелатон де Ордан в последние дни был очень раздражен. Его супруга Энита заболела, и болезнь была более чем странная. Сначала это выразилось в обычной простуде, которую маги жизни убрали без труда. Но не прошло и пары дней, как появилась аллергия на некоторые продукты, выраженная в виде сыпи по всему телу. С этим маги сделать ничего не смогли и просто убрали из ее рациона вызывающую такую реакцию пищу. Но следом последовала опять та же простуда, только уже в более тяжелой форме. И общее ее состояние очень беспокоило императора. Постоянное чувство сонливости и усталости, она как будто высыхала на глазах. Все сведущие в лекарском искусстве лишь разводили руками. Эниту проверяли на отравление ядами и наложение проклятия, но так ничего и не обнаружили. Даже эльфы снизошли и провели осмотр, но тоже безрезультатно. Мелатон любил свою супругу. Этот брак не был политически выгодным, как обычно случается в семьях высокопоставленных особ. Он встретил ее еще до того, как надел корону, а после смерти отца молодому императору уже никто не мог диктовать условия, при которых он должен вступить в брак, и Мелатон женился по любви, а не по расчету. Кирони видел его состояние. При нем император не сдерживался и матерился по поводу болезни жены, как пьяный грузчик в порту, не стесняясь упоминать даже богов. За супругу он сильно переживал и даже божьего гнева за сквернословие в их адрес не боялся. «Мелатон, прекрати изводить себя!» Сердито начал Кирони, усаживаясь на изысканное резное кресло напротив императора. «Я уже разослал гонцов по городам, чтобы собирали информацию о похожих болезнях и способах лечения при таких симптомах». «Я в порядке!» — огрызнулся император. «Давай о делах, хоть отвлекусь!» Кирони на миг замешкался, обдумывая, с чего лучше начать, и решил в первую очередь высказать свои опасения. «Мелатон, в столице что-то назревает, и я никак не могу определить источник опасности». Император тут же задал вопрос по существу и поделился своими мыслями. «В чем это выражается? Может, опять аристократия решила свой гонор показать? Мы же недавно подняли налог на имущество, и заметь, повышение выплат коснулось только дворянского сословия». «Нет», — опроверг предположение императора глава безопасности. «Аристократия тут ни при чем. Высшие дворяне действуют топорно, и многих из них я контролирую. Такое ощущение, что против нас играет кто-то более изощренный и более опытный в искусстве тайной и скрытной войны. У меня нет никаких фактов. Многие мои шпионы просто пропадают без следа и даже трупы не находят. Но мне кажется, что есть связь между событиями, происходящими сейчас, и убийством вашего отца. Я не могу сейчас предоставить какие-либо доказательства, но интуиция меня никогда не подводила». Мелатон задумался. Если де Фурт что-то подозревает, то, как показывает опыт совместной работы, он окажется прав и, как обычно, сможет подтвердить свои домыслы, вот лишь бы не стало слишком поздно. «Может, отменить прилюдное сообщение о моем бракосочетании?» — поинтересовался Кироний. «Мы можем провести ритуал тайно, и нет необходимости показываться в открытую на людях. Слишком большой риск». «Ничего отменять не будем», — категорически заявил император. «Свадьба намечена на праздник зарождения империи. В этот день император всегда сам поздравлял народ. Мы не будем ломать традицию и давать повод для ненужных слухов. Народ должен хоть иногда видеть своего правителя. А ты постарайся узнать, кто и зачем в городе воду мутит. Кстати, как складывается у вас с Лаурой? Все хорошо?» Де Фурт пожал плечами. «Женщин трудно понять. Да и опыта у меня немного. У нее настроение 3 раза в день меняется. Наверное, переживает из-за предстоящего ритуала». «Иронии, запомни! Женщины живут по собственно созданным правилам, которые сами же и меняют, причем каждый день», — — усмехнулся Мелатон. — Ладно, твоя личная жизнь — это твое дело. Что там у нас с эльфами? Мне доложили, что они проявляют недовольство, аргументируя, что мы мало ресурсов предоставляем для поиска разумного из предсказания. Дефорт недобро усмехнулся. Я уже решил эту проблему. Помнишь ушастого, который сразу по приезду не проявил уважения и решил, что может открывать свой рот, когда ему вздумается? Его зовут Эрулантаэль, хотя это не важно. Так вот, по эльфийским меркам он еще очень молод. Но, по словам ушастых, очень сильный маг жизни. И этот выскочка решил, что может мне давать советы и учить меня, как мне делать свою работу. В итоге пара моих бойцов просто немного подправили его высокомерную морду. И я лично его предупредил, что еще одно хамство с его стороны закончится обрезанием его острых ушей. И я не шутил. Если он продолжит себя вести, как у себя дома, то я исполню обещание. «Какой ты кровожадный!» — ухмыльнулся Мелатон. «Хотя давно пора было это сделать. Они не у себя в лесу, чтобы тут устанавливать свои порядки. Если вдруг лишишь его ушей, то сообщи сразу мне об этом. Заодно уши мне отдашь. Очень хочется посмотреть на их рожи, когда я им их торжественно верну». Чуть не рассмеялся он, потом посерьезнее спросил. «Что там с тем парнем? Есть новости?» Кирони открыл рот для ответа, но не успел. В дверь постучались, и, не дожидаясь разрешения, зашел один из гвардейцев, что означало у него сообщение одно из приоритетных. Вошедший, приложив правую руку к сердцу, кивнул головой и сообщил. «Император, Лир Кирони, появились вести о разыскиваемом объекте». «Говори», — разрешил Мелатон. «Мальчик, вампиры и маги с эльфийкой в столице. Они тут уже 3 дня». Через секундную паузу глава безопасности, не обращая внимания на то, что находится в приемной императора, смачно выматерился вперемешку на нескольких наречиях, а глава империи не сдержался и высказал претензии. «Кероний, это твоя недоработка!» Кероний, отпустив посыльного взмахом руки, повернулся к императору и с каким-то сожалением сказал: «Мелатон, мне кажется, наши проблемы только начинаются». И неожиданно даже для себя самого Мелатон согласился. «У меня такое же предчувствие».